Майлен Константиновский. Почему вода мокрая? Уважаемый читатель, если спросить тебя, из чего состоит все на свете — вода, земля, воздух, дома, все вещи, машины, растения и животные, наконец, мы сами, что ты ответишь? Я думаю, ты скажешь, все на свете состоит из крошечных-прикрошечных частичек атомов. И ты, конечно, будешь прав, но лишь отчасти. Сейчас ты поймешь, что я хочу этим сказать. Представь, что ты задал мне похожий вопрос. Из чего состоит текст этой книжки? А я отвечу — из букв. И тоже буду прав. Но тоже лишь отчасти. Ты, ясное дело, сразу же дополнишь мой ответ. Текст книжки состоит из слов, а уже слова — из букв. В самом деле, если буквы не умели соединяться в слова, нельзя было бы написать даже самую простенькую книжку, ведь букв в нашем алфавите всего 33. Много ли тут расскажешь? Зато слов, которые составлены из этих же самых 33 букв, тысячи. А сколько рассказано этими словами разных историй? Сколько написано книг, учебников, песен, школьных сочинений, записок родителям с приглашением в школу? Просто писем невозможно перечесть. Атомов разного сорта больше, чем букв в алфавите. Но все равно не так уж много. Сейчас, когда я пишу эти строки, в атомном алфавите насчитывается 117 различных атомов. Причем не все они встречаются в природе. Некоторые получены физиками искусственно. Значит, если бы атомы не умели соединяться между собой в различных сочетаниях, то в мире была бы всего лишь сотня разных веществ. Это был бы ужасно бедный, скучный и однообразный мир. Вроде книжки, в которой на первой странице была бы одна лишь буква А, на второй — буква Б и так далее. Но ты отлично знаешь, что мир совсем не такой. Ты бы мог, не выходя из комнаты, насчитать вокруг себя тысячи различных веществ. А всего науке сейчас известно около 2 миллионов веществ с разнообразнейшими свойствами. И с каждым днем число это увеличивается. Такое разнообразие возможно только потому, что атомы умеют соединяться между собой ничуть не хуже, чем буквы. Как соединяются одинаковые атомы? Скажи, много ли ты видел слов, которые состоят из одинаковых букв? Раз, два и обчелся, верно? Да и то я не совсем уверен, можно ли назвать их настоящими словами. Какие-то восклицания и звукоподражания. О, у, р, э. И все в таком же духе. А как обстоит дело у атомов? Возьмем, например, кусочек хорошо знакомого тебе вещества йода. Та бурая жидкость, которой мажут царапины, это не чистый йод, а йодная настойка. Раствор йода в спирте. Но в аптеке тебе могут показать и чистый йод, кристаллики красивого черно-серого цвета с фиолетовым блеском. В этих кристалликах только атомы йода, никаких других атомов там нет. И все-таки, если тебе покажут такой кристаллик и спросят, какая самая маленькая частица этого вещества? Не торопись отвечать. Конечно, атом йода. Какая же еще? Потому что атомы йода сидят в кристалликах по двое, словно школьники в классе. Но ребята, сидящие вдвоем за партой, разбегаются после уроков кто куда. А вот соединившиеся в пару 2 атома йода не расстаются, даже когда кристаллик плавится или испаряется. А если бы нам все-таки удалось разбить эти дружные пары, каким было бы вещество из одиночных атомов йода? Казалось бы, какая разница? Ведь атомы те же самые, но оказывается, это было бы вещество совсем с другими свойствами. А значит, 1 атом и 2 точно таких же атома, но соединившиеся вместе не одно и то же. Теперь ты знаешь, как правильно ответить, если тебе покажут кристаллик йода и зададут хитрый вопрос. Какая самая маленькая частица этого вещества? Ты ответишь, 2 атома йода, соединившихся в пару. Самая маленькая частица вещества, которая все еще сохраняет свойства этого вещества, называется молекулой. Значит, если ты захочешь ответить на хитрый вопрос не только правильно, но и по-научному, ты возьмешь кристаллик йода и скажешь, самая маленькая частица этого вещества — молекула, состоящая из 2 атомов йода. Итак, мы с тобой установили, что молекула вещества может состоять из 2 совершенно одинаковых атомов. И не только молекула йода. Таких 2-атомных молекул сколько угодно. Ты прямо-таки окружен ими. Вот и сейчас, когда ты читаешь эту книжку, молекулы, состоящие из 2 одинаковых атомов, так и снуют вокруг тебя и даже забираются внутрь, в твои легкие. Разумеется, ты сообразил, что речь идет о молекулах воздуха, точнее, о молекулах азота и молекулах кислорода, из которых в основном состоит воздух. Когда говорят «мы дышим кислородом», имеют в виду именно молекулы из двух атомов кислорода. И в кислородной подушке, которую дают тяжело больным, такие молекулы, и в стальном баллоне со сжатым кислородом, и в жидком кислороде, которым заправляют космические ракеты, точно такие же двухатомные молекулы. Но почему я так настойчиво подчеркиваю, что это именно двухатомные молекулы? Разве есть и другие? Есть! Во время грозы в воздухе образуются молекулы, состоящие из трех атомов кислорода. И тогда говорят «озоном запахло». Газ, который состоит из трех атомных молекул кислорода, настолько отличается от привычного нам газа из двухатомных молекул, что даже имя ему дали другое — озон. В самом деле кислород не имеет запаха, а озон пахнет, и весьма резко. Озон по-гречески и значит «пахнущий». Кислород бесцветен и невидим. Озон виден. Это газ синего цвета. Кислородом мы дышим, озоном дышать нельзя. Правда, небольшая примесь озона придает воздуху свежесть, но в большом количестве озон — страшный яд. Озон в полтора раза тяжелее кислорода. Жидкий кислород светло-голубой, жидкий озон — темно-фиолетовый. И кипят эти жидкости при разных температурах. Трудно поверить, что молекулы этих двух веществ собраны из совершенно одинаковых атомов. Однако, как говорится, невероятно, но факт. Как соединяются неодинаковые атомы. Но если так отличаются молекулы из одних и тех же атомов, какое же разнообразие должно быть среди молекул из разных атомов? Давай-ка снова поищем в воздухе. Может быть, мы найдем там и такие молекулы? Конечно, найдем. Знаешь, какие молекулы ты выдыхаешь в воздух? Разумеется, не только ты, все люди и все животные. Молекулы твоего старого знакомого — углекислого газа. Пузырьки углекислого газа приятно пощипывают язык, когда ты пьешь газированную воду или лимонад. Кусочки сухого льда, которые кладут в ящики с мороженым, тоже состоят из таких молекул. Ведь сухой лед — это твердая углекислота. В молекуле углекислого газа два атома кислорода присоединились с разных сторон к одному атому углерода. Углерод — значит тот, кто родит уголь. Но углерод рождает не только уголь. Когда ты рисуешь простым карандашом на бумаге, остаются маленькие чешуйки графита. Они тоже состоят из атомов углерода. Из них же сделаны алмаз и обыкновенная сажа. Снова одни и те же атомы и совершенно непохожие вещества. Когда же атомы углерода соединяются не только между собой, но и с чужими атомами, тогда рождается столько разных веществ, что их и сосчитать трудно. Особенно много веществ рождается, когда атомы углерода соединяются с атомами самого легкого на свете газа — водорода. Все эти вещества называют общим именем углеводороды. Но у каждого углеводорода есть и свое собственное имя. О простейшем из углеводородов говорится в известных тебе стихах. «А у нас в квартире газ. Это раз». Имя газа, который горит на кухне — метан. В молекуле метана один атом углерода и четыре атома водорода. В пламени кухонной горелки молекулы метана разрушаются. Атом углерода соединяется с двумя атомами кислорода. И получается уже знакомая тебе молекула углекислого газа. Атомы водорода тоже соединяются с атомами кислорода, и в результате получаются молекулы самого важного и нужного на свете вещества. Молекулы этого вещества тоже есть в воздухе. Их там полным-полно. Между прочим, в какой-то степени и ты к этому причастен, потому что выдыхаешь в воздух эти молекулы вместе с молекулами углекислого газа. Что же это за вещество? Если не догадался, подыши на холодное стекло, и вот оно перед тобой — вода. Молекула воды такая малюсенькая, что если бы мы выстроили друг за другом 100 миллионов молекул воды, то вся эта шеренга запросто поместилась бы между двух соседних линеек в твоей тетрадке. Но ученым все-таки удалось узнать, как выглядит молекула воды. Вот ее портрет. Изображение молекулы воды вы сможете найти в PDF-файле к данной аудиокниге. Правда, она похожа на голову медвежонка Винни-Пуха. Вон как ушки навострила. Конечно, никакие это не ушки, а два атома водорода, присоединившиеся к голове атому кислорода. Но шутки шутками, а действительно, не имеют ли эти ушки на макушке какого-нибудь отношения к необыкновенным свойствам воды? Как сцепляются и расцепляются молекулы? Одно из самых замечательных свойств воды ты наблюдал уже сотни раз зимой на реке, на озере или на пруду. Ты видел там лед, то есть твердую воду. Подо льдом – жидкая вода. Надо льдом – водяной пар. Он всегда есть в воздухе. Что же здесь необычного? А вот что. Вода – единственное на Земле вещество, которое может в природных условиях находиться одновременно во всех трех состояниях – твердом, жидком и газообразном. Что же представляют собой эти три состояния вещества? Чем они отличаются и в чем схожи? Исследуем сначала вещество в твердом состоянии. Ты хорошо знаешь, чтобы сломать какую-нибудь вещь, нужно приложить силу, порой немалую. Можно сделать первый вывод – молекулы, из которых состоит твердое тело, прочно сцеплены между собой. А иначе все, что мы называем твердым, давно бы распалось. Тебе известно также, что твердая пластинка, пока ее не расплавишь или не сломаешь, останется по форме пластинкой, кубик – кубиком, трубка – трубкой, шар – шаром. Одним словом, любое твердое тело сохраняет свою форму. А раз так, делаешь ты второй вывод, значит, в твердом теле царит твердый порядок. У каждой молекулы свое определенное место, как у солдат в строю. Строй ведь тоже сохраняет форму, пока солдаты остаются на своих местах. Наконец, тебе хорошо знакомо и такое свойство – твердое тело очень трудно сжать. О чем это говорит? О том, что в твердом теле молекулы упакованы очень плотно. Так плотно, словно семечки в подсолнухе. Те же семечки, но рассыпанные в стакан. Можно сравнить с молекулами жидкости. Здесь уже нет такого твердого порядка, хотя упакованы они тоже плотно. Поэтому и жидкость трудно сжать. Ты можешь убедиться в этом, если наберешь воду в шприц, закроешь отверстие для иглы и попробуешь надавить на поршень. Значит, в жидкости молекулы тоже упакованы плотно. А крепко ли сцеплены молекулы жидкости? Казалось бы, какое тут сцепление, если струя жидкости разлетается на капли и совсем малюсенькие капли? Но знаешь ли ты, сколько молекул в крошечной капельке? Даже вымолвить страшно. Миллиарды миллиардов. Выходит, и в жидкости молекулы соседки крепко держатся друг за друга. Если бы они не держались, струя разлеталась бы не на капли, а на отдельные молекулы. Итак, мы с тобой установили, что кое в чем жидкость и твердое тело схожи. Молекулы в них упакованы плотно, то есть расположены близко одна от другой. И при этом молекулы соседки крепко держатся за руки. Но есть и важное отличие. Из-за того, что в жидкости молекулы не подчинены такой строгой дисциплине, как в твердом теле, жидкость не сохраняет свою форму. Попросту говоря, течет. Теперь сравним жидкость и газ. Если тебе приходилось накачивать велосипедным насосом шину, ты заметил, наверное, что в отличие от жидкости сжать воздух ничего не стоит. Литр воздуха, если как следует его сдавить, можно уменьшить до объема наперстка. Ты отлично понимаешь, почему это возможно. Потому что между молекулами воздуха большие промежутки. И в самом деле, в твоей комнате, например, расстояние между двумя соседними молекулами воздуха приблизительно в 10 раз больше, чем размеры самой молекулы. Сравним жидкость и газ еще по одному свойству. Вот купил ты пакет молока, его объем – пол-литра. Перелил бутылку, те же пол-литра. В банке, кастрюле, кофейнике – всюду молоко займет один и тот же объем. А как ведет себя газ? Он не имеет определенного объема. Молекулы газа разлетаются кто куда при малейшей возможности, то есть когда им не мешают стенки сосуда или комнаты. Если открыть баллончик с газом в космосе, молекулы газа разлетятся по всей Вселенной. Теперь смотри, что получается. В твердом теле и в жидкости молекулы соседки расположены близко друг от друга и прочно сцеплены. У газа молекулы далеко друг от друга, и между ними нет никакого сцепления. Значит, делаешь ты еще один важный вывод. Силы, которые помогают молекулам крепко держаться за руки, физики называют их силами молекулярного сцепления. Действуют лишь на близком расстоянии. Но разве молекулы газа никогда не сближаются? Еще как сближаются. Они то и дело налетают друг на друга. В твоей комнате, например, на счету у каждой молекулы воздуха ни много ни мало 4 миллиарда столкновений в секунду. Но ведь при таком числе столкновений молекулы воздуха должны в конце концов все до единой сблизиться и, схватившись за руки, соединиться в капельки и кристаллики. Почему же они не образуют, по примеру молекул воды, облака и туманы, не проливаются на землю дождем? Почему на нашей планете нет хотя бы маленьких ручейков с жидким кислородом, утренней росы из жидкого азота, инея и ледников из сухого льда, твердой углекислоты? Что мешает молекулам этих газов сцепляться при сближении? Мешает скорость. В той же твоей комнате молекулы кислорода и азота мчатся со скоростью приблизительно 0,5 км/с. Это 1800 км/ч, в 1,5 раза быстрее звука. Только имей в виду, что это средняя скорость. Есть молекулы и более медленные, и более быстрые. Столкнувшись на огромной скорости, молекулы, не успев сцепиться, отскакивают друг от друга, словно бильярдные шары. Теперь тебе ясно, как помочь молекулам газа сцепиться. Нужно уменьшить их скорость. Каким образом? Охладить газ, потому что чем выше температура, тем быстрее движутся молекулы. И наоборот, чем ниже температура, тем медленнее движутся молекулы. Значит, любой газ можно охладить до такой степени, что он превратится в жидкость и даже в твердое тело. Надо сказать, что и тогда тепловое движение молекул, хотя и замедлится, но не прекратится. Конечно, в твердом теле и в жидкости молекулы не летают, как в газе. В твердом теле они приплясывают, не сходя с места. А в жидкости молекула попляшет-попляшет на одном месте, потом прыг и уже отплясывает на другом. Еще через какое-то время на третьем и так далее. Самые энергичные молекулы могут допрыгаться до того, что окажутся на поверхности, расцепятся с молекулами-соседками и улетят. Жидкость испаряется, а если ее нагреть до кипения, расцепляться начнут молекулы не только на поверхности, но и внутри жидкости, пока вся она не превратится в пар. Можно сказать, и в газ. Это одно и то же. Как молекулы воды сцепляются между собой. Но вот что поразительно, молекулы кислорода начинают сцепляться в капельке при температуре 183 градуса ниже нуля, молекулы азота даже при 196 градусах ниже нуля, а молекулы водяного пара при температуре 100 градусов выше нуля. При нуле градусов, когда кислороду и азоту еще очень далеко до жидкости, вода уже превращается в твердое тело — лед. В чем же дело? Может быть, молекулы водяного пара летают медленнее, чем их соседки по воздуху, молекулы кислорода, азота и углекислого газа? Как раз наоборот. Молекулы воды летают не медленнее, а быстрее, потому что они чуть ли не вдвое легче и молекул кислорода, и молекул азота, не говоря уже о молекулах углекислого газа. Что же получается? Уж если кислород, азот и углекислый газ остаются в природных условиях газами, вода на Земле и подавно должна быть газом. Но мы-то с тобой знаем, что это не так. Значит, какие-то силы помогают молекулам воды соединиться в капельки и кристаллики, несмотря на огромную скорость при столкновении. Благодаря этим силам молекулы воды при столкновениях ведут себя не как бильярдные шары, а как репейник. Едва коснутся при встрече, тут же сцепляются. А уж если сцепились, то нужно очень основательно их трясти, чтобы они расцепились. Что же это за силы? Помнишь, мы с тобой предположили, что похожие на ушки два атома водорода в молекулы воды причастны к ее необыкновенным свойствам? Так оно и есть на самом деле. На обоих этих ушках, то есть на атомах водорода, можно было бы поставить такой же знак, какой стоит на одной стороне батарейки для карманного фонарика. Плюс, а на противоположной стороне молекулы воды знак, который стоит на другой стороне батарейки. Минус. Оказывается, молекула воды — частица электрическая. А как здорово сцепляются электрические частицы, ты сам можешь посмотреть. Проведи пластмассовой расческой по сухим волосам и поднеси кусочком бумаги. Как они сразу слиплись? Электрические силы, которые помогают соединиться молекулам воды, удерживают их вместе гораздо крепче, чем обычные силы молекулярного сцепления. Если бы не эти электрические силы, не было бы ни льда, ни рек, ни океанов, ведь вода была бы газом. Нет, все-таки нам здорово повезло, что молекулы воды так прочно сцепляются. И еще бы, Ведь мы с тобой, как и все люди, на 2/3 состоим из воды. Да что говорить, ведь если бы вода не была такой, нас бы и на свете не было, потому что жизнь на нашей планете зародилась в воде, в древнем океане. Как молекулы воды сцепляются с чужими молекулами? Набери в пипетку воды и посмотри на нее внимательно. Ты увидишь сверху неровную поверхность, а лунку. По краям, у стеклянной трубочки, вода поднялась выше, чем в середине. В банке и в любой стеклянной посуде вода тоже поднимается по краям, но в трубке это заметнее. Что же заставляет ее подняться? Ты, наверное, сам догадался, хотя молекулы воды сцеплены между собой очень сильно. Но с поверхностью стекла они сцепляются еще сильнее, то есть стекло смачивается водой. Но почему же тогда вода не поднимается по стеклу еще выше? Она бы охотно поднялась, да вес не пускает. Силы сцепления со стеклом тянут молекулы воды вверх, а сила тяжести тянет их вниз. Веществ, которые вода смачивает, немало. Кроме стекла, это фарфор, металл, многие минералы, особенно мел и гипс. А есть ли вещества, с которыми молекулы воды сцепляются слабее, чем друг с другом? Сколько угодно. Сера, графит, воск, парафин, нафталин, полиэтилен, любой жир. Все эти вещества не смачиваются водой. Пакет из-под молока сделан из бумаги, пропитанный парафином. И для такой бумаги вода совсем не мокрая. Подставь пакет под кран, а потом стряхни. С него как с гуся вода. Кстати, для гуся вода потому не мокрая, что перья у него смазаны жиром. А теперь вообрази, что тебе поручили сконструировать бачок с питьевой водой для космического корабля. Какой материал ты бы выбрал для бачка? Тот, для которого вода мокрая, или тот, с которого как с гуся вода? То есть, который смачивается водой или который не смачивается? В космическом корабле не действует сила тяжести, поэтому вода не может литься. А сила молекулярного сцепления? Они продолжают действовать по-прежнему, как ни в чем не бывало. Я бы мог этого и не говорить. Ты и сам прекрасно понимаешь, что если бы в космосе не действовали силы сцепления между молекулами, запущенные в космос ракеты, и все, что в них находится, рассыпались бы на отдельные молекулы. Допустим, ты сконструировал бачок из материала, с которым молекулы воды сцепляются сильнее, чем друг с другом. Ну, например, из стекла. Что произойдет? Вода не успокоится, пока не смочит изнутри всю поверхность бачка и не покроет ее ровным слоем. Мало того, если открыть кран, часть воды выберется из бачка, поползет по его стенкам и покроет весь бачок и снаружи. И получится не вода внутри бачка, а бачок внутри воды. А что будет, если сделать бачок из материала, который не смачивается водой, скажем, из полиэтилена? И кран, само собой, тоже. Вот теперь вода из бачка никуда сама по себе не выползет. И если даже открыть кран полностью, из него не выльется ни единой капли. Ведь на Земле вода льется из крана, так как падает вниз под действием силы тяжести. А здесь вода ничего не весит и никуда не падает. Но как же все-таки достать воду из бачка? Ее можно выжать оттуда, например, поршнем. Или сделать стенки бачка гибкими, эластичными и выдавливать воду, словно зубную пасту из тюбика. Вместо крана гибкий полиэтиленовый шланг с мундштуком. Захотел космонавт пить, взял мундштук губами, и вода выжимается прямо в рот. Как видишь, разрабатывая для космонавтов даже мелочи быта, необходимо знать, в каких случаях вода мокрая, а в каких нет. И вообще, учитывать все повадки молекул. Как сделать мокрую воду для всех? Почему же для одних веществ вода мокрая, а для других нет? Почему с молекулами одних веществ молекулы воды сцепляются сильнее, чем между собой, с молекулами других — слабее? Когда ученые заинтересовались, чем же отличаются вещества, которые смачиваются водой, от веществ, которые не смачиваются, они обнаружили вот что. Молекулы водолюбивых веществ, как и молекулы воды, частицы и электрические. На них тоже можно было бы нарисовать знаки, которые стоят на батарейках для карманного фонарика, плюс и минус. Вот почему так льнут к ним молекулы воды, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. А как у обычных, неэлектрических молекул? Оказывается, и у них соблюдается такое же правило. К ним тоже хорошо прилипают свои, то есть обычные неэлектрические молекулы. Поэтому, например, сажа, которая не смачивается водой, отлично смачивается жиром. Ну а как быть, если понадобилось смочить водой вещество с неэлектрическими молекулами? Можно ли добиться, чтобы вода стала мокрой и для них? Можно, но прежде чем объяснить, каким образом это делают, я расскажу, как в некоторых южных странах ловят огромных морских черепах. Панцирь морской черепахи гладкий и скользкий. Не схватить, не уцепиться. И вот местные жители пускают к черепахе привязанную за хвост рыбу-прилипалу. У этой рыбы на спине присоски, и она всегда путешествует, присосавшись к кому-нибудь. К акуле, киту, черепахе. Рыба-прилипала тотчас прилипает к панцирю, и черепаху подтягивают к лодке. Так вот, есть молекула, напоминающая привязанную за хвост рыбу-прилипалу. Один конец ее электрический, другой нет. Молекула воды может крепко взяться за электрический конец, а неэлектрический прилипнет к какой-нибудь молекуле, за которую молекуле воды трудно ухватиться, скажем, к молекуле жира, и вытянуть ее. Откуда? Да откуда угодно. С тарелки, например. Или с кожи. Допустим, руки у тебя вымазаны жиром. Просто водой их не вымыть. И вот ты берешь молекулы прилипалы. Ну, конечно же, я говорю о молекулах обыкновенного мыла. Многие считают, что вода с мылом моет благодаря пене. Мыл пузырьки пены, захватывают частички грязи, а вода их смывает. Теперь ты видишь, что пена тут ни при чем. Есть даже такие сорта мыла, которые вообще не дают пены. Касторовое мыло, например. А моют не хуже, чем обычное. Итак, молекулы мыла, оказавшись в воде, делают ее мокрой, и для тех веществ, которые обычно боятся воды. А как действуют на воду другие молекулы? Капни из пипетки обычной водой, а рядышком – сладкой. И посмотри, какая у капель форма. Только учти, поверхность, на которую ты капнешь, должна быть чистой. Если поверхность совсем не смачивается, капли будут в форме шарика, точь-в-точь, как роса на листьях или травинках. Если же поверхность смачивается наоборот очень хорошо, капли растекутся – и покроют ее тонким слоем. Ну а если она смачивается не очень хорошо, но и не очень плохо, то по форме капель сразу будет видно, в какой из них вода мокрее. Таким способом ты сможешь исследовать, как влияет на смачивающие свойства воды не только сахар, но и соль, лимонная кислота, сода, глицерин. Словом, любое вещество, какое сумеешь раздобыть, лишь бы оно растворялось в воде. Послушай, а вдруг во время этих экспериментов тебе удастся обнаружить что-нибудь такое, чего еще никто не наблюдал? Желаю успеха!